так я и понял, что Дор — это поле. Да только не простое поле, а среди леса. Здесь тоже раньше был лес, а потом деревья порубили, пеньки повыдергивали. Дергали-дергали. Получился Дор. «Ну ладно», — сказал я. «Дор так Дор, а мне надо дальше идти». «Куда ты, батюшка-племянник? Вот я самовар поставлю». «Ну что ж, я подождал самовара. А потом приблизился вечер, и я остался ночевать». «Куда ж ты?» — говорила Пантелеевна. «И на следующее утро. Живик тут, места в избе хватит». Я подумал, послал куда надо телеграмму и остался в Пантелеевне. Уж не знаю, как получилось, но только прожил я у нее не день и не месяц, а целый год. Жил и писал свою книжку. Не эту, а другую. Эту я пишу в Москве. Лежу в окошко на пасмурную пожарную каланчу и вспоминаю чистый Дор. Юрию Молоканову. Вода с закрытыми глазами. С рассветом начался очень хороший день. Теплый, солнечный. Он случайно появился среди пасмурной осени и должен был скоро кончиться. Рано утром я вышел из дому и почувствовал, каким коротким будет этот день. Захотелось прожить его хорошо, не потерять ни минуты, и я побежал к лесу. День разворачивался передо мной, вокруг меня, в лесу и на поле. Но главное происходило в небе. Там шевелились облака, терлись друг от друга солнечными боками, и легкий шелест слышен был на земле. Я торопился, выбегал на поляны, заваленные опавшим листом, выбирался из болот на сухие еловые гривы. Я понимал, что надо спешить, а то все кончится. Хотелось не забыть этот день, принести домой его след. Нагруженный грибами и букетами, я вышел на опушку к тому месту, где течет из-под холма ключевой ручей. У ручья я увидел Нюрку. Она сидела на расстеленной фуфайке, рядом на траве валялся ее портфель. В руке Нюрка держала старую жестяную кружку, которая всегда висела на березке у ручья. «Закусываешь?» — спросил я, сбрасывая с плеч корзину. «Воду пью», — ответила Нюрка. Она даже не взглянула на меня и не поздоровалась. «Что пустую воду пить? Вот хлеб с яблоком». «Спасибо, не надо», — ответила Нюрка. Поднесла кружку к губам и глотнула воды. Глотая, она прикрыла глаза и не сразу открыла их. «Ты чего, невеселая?» — спросил я. «Так», — ответила Нюрка и пожала плечами. «Может, двойку получила?» «Получила», — согласилась Нюрка. «Вот, видишь, сразу угадал». «А за что?» «Ни за что». Она снова глотнула воды и закрыла глаза. «А домой почему не идешь?» «Не хочу», — ответила Нюрка, не открывая глаз. «Да съешь ты хлеб-то». «Спасибо, не хочу». «Хлеб не хочешь, домой не хочешь. Что ж, так и не пойдешь домой?» «Не пойду. Так и умру здесь, у ручья». «Из-за двойки?» «Нет. Не из-за двойки, еще кое-из-за чего», — сказала Нюрка и открыла, наконец, глаза. «Это из-за чего же?» «Есть из-за чего», — сказала Нюрка, снова хлебнула из кружки и прикрыла глаза. «Ну, расскажи, не твое дело». «Ну и ладно», — сказал я, обидевшись, — «с тобой по-человечески, а ты...» «Ладно, я тоже тогда лягу и умру». Я расстелил на траве куртку, улегся и стал слегка умирать, поглядывая, впрочем, на солнце, которое неумолимо пряталось за деревья. Так не хотелось, чтобы кончался этот день. Еще часок, полтора. «Тебе-то из чего умирать?» — спросил Нюрка. «Есть из чего», — ответил я. «Хватает». «Болтаешь сам, не знаю», — сказала Нюрка. Я закрыл глаза и минут пять лежал молча, задумавшись, есть мне от чего умирать или нет. Выходило, что есть. Самые тяжелые, самые горькие мысли пришли мне в голову. И вдруг стало так тоскливо, что я забыл про Нюрку и про сегодняшний счастливый день, с которым не хотел расставаться. А день кончался. Давно уж миновал полудень, начинался закат. Облака, подожженные солнцем, уходили за горизонт. Горела их нижняя часть, а верхняя, охлажденная первыми звездами, потемнела, там вздрагивали синие угарные огоньки. Неторопливо и как-то равнодушно, взмахивая крыльями, к закату летела одинокая ворона. Она, кажется, понимала, что ей до заката сроду не долететь. «Ты б заплакал, если б я умерла?» — спросила вдруг Нюрка. Она по-прежнему пила воду мелкими глотками, прикрывая иногда глаза. «Ты что, заболела, что ли?» — забеспокоился, наконец, я. «Что с тобой?» «Заплакал бы или нет?» «Конечно», — серьезно ответил я. «А мне кажется, никто бы не заплакал. Вся деревня ревела бы. Тебя все любят. За что меня любить? Что я такого сделала?» «Ну, не знаю, а только все любят». «За что?» «Откуда я знаю, за что?» «За то, что ты хороший человек». «Ничего хорошего. А вот тебя любят, это правда. Если б ты умер, тут бы все стали реветь. А если б мы оба вдруг умерли, представляешь, какой бы рев стоял?» — сказал я. Нюрка засмеялась. «Это правда», — сказала она, — «рев был бы жуткий». «Давай уж, поживем еще немного, а?» — предложил я. «А то деревню жалко». Нюрка снова улыбнулась, глотнула воды и прикрыла глаза. «Открывай, открывай глаза», — сказал я, — «пожалей деревню». «Так вкусней», — сказала Нюрка. «Чего вкусней?» — не понял я. «Закрытыми глазами вкусней. С открытыми всю воду выпьешь и ничего не заметишь. А так куда вкусней? Да ты сам попробуй». Я взял у Нюрки кружку, зажмурился и глотнул. Вода в ручье была студеной, от нее сразу заныли зубы. Я хотел уж открыть глаза, но Нюрка сказала: «Погоди, не торопись, глотни еще». Сладкой подводной травой и ольховым корнем, осенним ветром и рассыпчатым песком пахла вода из ручья. Я почувствовал в ней голос лесных озер и болот, долгих дождей и летних гроз. Я вспомнил, как этой весной здесь, в ручье, нерестились ези, как неподвижно стояла на берегу горбатая цапля и кричала по-кошачьи «Иволга». Я глотнул еще раз и почувствовал запах совсем уже близкой зимы, времени, когда вода закрывает глаза. Сэр Суир-Выир. Фрагменты пергамента. Блуждающая подошва. Темный крепдышин ночи окутал жидкое тело океана. Наш старый фрегат Лавр Георгиевич тихо покачивался на волнах, нарушая тишину тропической ночи только скрипом своей ватерлинии. «Фокс, так ли травить налево?» — раздалось с капитанского мостика. Вмиг оборвалось 16 храпов и 33 мозолистых подошвы выбили на палубе утреннюю зорю. Только мадам Френкель не выбила зорю. Она плотнее закуталась в свое одеяло. «Это становится навязчивым», — недовольно шепнул мне наш капитан сэр Суэрвейер. «Совершенно с вами согласен, Кэп. Невыносимо слушать этот шелест одеял». «Шелест», — удивился капитан. «Я говорю про 33-ю подошву. Никак не пойму, откуда она берется». «Позвольте догадаться, сэр», — сказал лоцман Кацман. «Это одноногий призрак. Мы его подхватили на отдаленных островах вместе с Хеймороем». «Давно пора пересчитать подошвы», — проворчал старпом. «Похоже, у кого-то из матросов одна нога раздваивается». «Эх, Пахомыч, Пахомыч», — засмеялся капитан, — «раздваиваются только личности». «Но, извините, сэр», — заметил я, — «бывают на свете такие блуждающие подошвы. Возможно, это одна из них». «Подошвы обычно блуждают парами», — встрял Кацман, — «левая и правая, а это вообще не поймешь какая». «Вероятно, она совмещает в себе левизну и правоту одновременно», — сказал я. «Такое бывает в среде подошв». «Не знаю, зачем нам на лавре блуждающая подошва», — сказал старпом. «Ничего не делает по хозяйству, только зорю и выбивает. Пойду, найду, нащекочу как следует и за борт выброшу». «Попрошу ее не трогать», — сказал капитан. «Не так уж много на свете блуждающих подошв, которые охотно выбивают зорю. Если и хочется, пускай выбивает». По мудрому призыву капитана мы не трогали нашу блуждающую подошву и только слушали по утрам, как она выбивает зорю. Чем она занималась в другое время суток, мне неизвестно. Наверное, спала где-нибудь в клотике. Боцман однажды наткнулся случайно на спящую блуждающую подошву, схватил ее и дал по шее подошву и зазевавшемуся матросу Веслоухову, но потом аккуратно положил ее обратно в клотик. Остров Валериан Борисчий. «Остров шампиньонов мы уже открыли», — сказал как-то Суэрвейер. «А ведь надо бы еще какой-нибудь открыть. Да он, кстати, какой-то виднеется. Эй, Пахомыч, суши весла и обрособь там, что надо обрособить». «Надоело обрасопливать, сэр», — проворчал старпом. «Обрасопливаешь, обрасопливаешь, а толку чуть. Давай, давай, обрасопливай без долгих разговоров». В скорости Пахомыч обрасопил, что надо. Мы сели в шлюпку и поплыли к острову. На нем не было видно ни души. Песок, песок, да еще какие-то кочки, торчащие из песка. «Ну, это, конечно, обманные кочки», — сказал Суэр. «Знаю эти кочечки. Только подплывем, как из этих кочек вылезет черт знает что». Шлюпка уткнулась носом в берег, и тут же кочечки зашевелились и каким-то образом нахлобучили на себя велюровые шляпы. Тут и стало ясно, что это не кочки, а человеческие головы в шляпах, которые торчат из пещерок. Самая крупная шляпа заколебалась, и из пещерки вылез цельный человек. Сняв шляпу, он приветственно помахал ею и сказал: «Добро пожаловать, дорогие Валериан Борисчи!» Мы невольно переглянулись, только Суэр поклонился и сказал: «Здравствуйте, братья по разуму!» Шляпы в норках загудели, заздоровались. «Здравствуйте, здравствуйте, дорогие Валериан Борисовичи!» А первый в крупной шляпе обнял Суйра и расцеловал. «Ну, как вы добрались до нас?» — расспрашивал он. «Легко ли? Тяжело? Все ли, Валериан Борисовичи, здоровы?» «Слава Богу, здоровы!» — кланялся Суйр. Меня всегда поражала догадливость капитана и его житейская мудрость. Но какого черта? Какие мы, Валериан Борисовичи? Никакие мы не Валериан Борисовичи. Но спорить с туземцами не хотелось, и я подумал, если капитан прикажет, мы все до единого дружно станем Валериан Борисовичами. Между тем шляпа номер один продолжала махать когтистые лапы и весело лопотала. «Мы так радуемся, когда на остров прибывает очередная партия Валериан Борисовичей, что просто не знаем, как выразить свое счастье». «И мы тоже счастье выражаем», — сказал Суйр и, обернувшись к нам, предложил. «Давайте, ребята, выразим свое счастье громкими кличами». Мы не стали спорить с капитаном и издали несколько кличей, впрочем, вполне приличных. Кроме Пахомыча, который орал «Борисчи, а где ж Магарыч?» «Я надеюсь, — сказал шляпа номер один, — среди вас все истинные, Валериан Борисович. Нет ни одного, скажем, Андриан или Мартемьян Борисовича, не так ли?» «Ручаюсь, — сказал капитан, придирчиво осматривая нас. — Не так ли, хлопцы?» «Да, да, это так, — поддержали мы капитана. — Мы все неподдельные Валериан Борисовичи». «Но мы маленькие Валериан Борисовичи», — влез в разговор лоцман Кацман. «Небольшие Валериан Борисовичи, скромные». Капитан недовольно поморщился. Лоцману следовало бы помолчать. Он сроду не бывал никаким Валериан Борисовичем. А как раз напротив. По паспорту читался Борис Валерьянович. «Мы-то маленькие, — продолжал болтливый лоцман, — а вот он, — и лоцман указал на Суйра, — он величайший из Валериан Борисовичей мира». Суйр поклонился, и мы ударили в ладонь. Самое, конечно, глупое, самое тупое заключалось в том, что я и вправду почувствовал себя Валериан Борисовичем и раскланивался на все стороны, как истинный Валериан Борисович. «Дорогой Валериан Борисович, — сказал Суйр, обращаясь к главной шляпе, — позвольте и мне задать вопрос. Скажите, а вот эти люди, которые сидят в норках, все ли они истинные Валериан Борисовичи? Прошу говорить правду и только правду». «Валериан Борисович, дорогой, — отвечал шляпа, — мы понимаем вашу бдительность и ответим на нее дружно по-валериан Борисовически. Эй, вебы, отвечайте». Тут Валериан Борисович зашевелились в норках и хотели было вылезать, но главный шляпа и крикнул: «Сидеть на месте! Кто выскочит, пуля в лоб! Начинайте!» И один носатый из ближайшей норы неожиданно и гнусаво запел: «О, океан! О, тысячи на небе дивных звезд! Все Валериан Борисовичи имеют длинный хвост!» А хор из норок подхватил: «Имею хвост, но он не прост, меж небом и землей он мост». Гнусавое запевало вылезло тем временем на второй куплет: «В душе изъян был высечен на долгую науку, вам, Валериан Борисович, протягивают руку». И тут все они запротягивали нам свои лампы. Все невольно отшатнулись, и даже Суйер заметно побледнел. Он быстро оглядел нас и впер свои брови в меня. «Валериан Борисович, — сказал он, похлопывая меня по плечу, — возьми руку друга из норы». «Кэп, простите, меня тошнит». Валериан Борисович в норках зашептались, заприметив наши пререкания. «Иди, скотина, Валериан Борисович, — толкнул меня в спину Пахомыч. «Иди, а то меня пошлют». Суть песка. В этот момент меня покинуло чувство, что я немного Владиан Борисович, но подчинился капитану. Я уважал Суира. Вам, впрочем, этого не понять. Любезно гримасничая, как это сделал бы на моем месте истинный Валерьян Борисович, корявой походкой я тронулся с места и пошел некоторым челночным зигзагом. «Он просто стеснительный», — пояснил лоцман Кацман, «но истинный, хотя и мелковатый Валерьян Борисович». Подойдя к ближайшей кочке шляпе, я схватил за руку какого-то Валерьяна Борисовича и принялся трясть. «Здорово, старый хрен Валера!» — заорал я. «Ну как ты тут? Все в норк сидишь? А мы тут плавали, плавали и на вас нарвались. Да ты сам-то хоть откуда? Я-то из Измайлова». Схваченный мной Валерьян Борисович тихо поскуливал. «Ты с какого года?» — орал я. «С 37-го». — отвечал задерганный мной Валерьян Борисович. — А я с 38-го. Ты всего на год старше, а он какой бугай вымахал. Валерьян Борисович призадумался и наморщил лоб. — Ты знаешь чего? — сказал он. — Копай норку рядом со мной. Мы ведь почти ровесники. К тому ж я из Сокольников. — Да, да, да, да! — закричал главный шляпоголовый. — Копайте все себе норки здесь. Очень хороший песочек, легко копается, и мы все будем дружно сидеть в норках. И тут я подумал, что это неплохая идея. И мне давным-давно пора выкопать себе норку в теплом песке. И хватит вообще шляться по белу свету. Заведу себе велюровую шляпу, — думал я. Стану истинно Валерьян Борисовичем, а там разберемся. И я опустился на колени и стал двумя руками сгребать песочек, выкапывая норку. Песок струился с моих ладоней, и суть его, копая, я пытался постичь. В чем же суть этого песка, напряженно думал я. Эту вечную загадку я и стану разгадывать, сидя в норке. Струился, струился песок с моих ладоней, тянул к себе и засасывал. Вдруг кто-то сильно дернул меня за шиворот и выволок из норы. «Ты что делаешь, дубина?» — сказал Суир, щипая меня повыше локтя. «Опомнись, норку копаю. А вы разве не будете, Кэп?» «Будем, но позднее». «Позвольте, позвольте», — встрял главный шляподержатель. «Откладывать копание не полагается. Копайте сразу». Тут я заметил, что Валерьян Борисович в норках надулись и смотрели на нас очень обиженно. «Копайте норки, а то поздно будет», — приговаривали некоторые. «Нам нужно вначале осмотреть достопримечательности», — отвечал Суир. «А уж потом будем копать». «Какие еще достопримечательности? Здесь только песок, да Валерьян Борисович». «А где же музей восточных культур?» — спросил Суир. «Мы его разграбили», — мрачно ответил главный Валерьян Борисович. «А вы, я вижу, не хотите норок копать». «Бей их, ребята, это поддельные Валерьян Борисович. Их подослали Григорий Петрович». «Вот ведь хреновина», — устало сказал Суир. «Только приплываем на какой-нибудь остров, нас сразу начинают бить». Головной Борисович снял шляпу и метнул ее в капитана. Шляпа летела, вертясь и свища. Капитан присел, и шляпа попала в лоцмана. Кацман рухнул, а шляпа, как бумеранг, вернулась к владельцу. Все прочие Валерьян Борисовичи засвистели по-узбекски и стали принакручивать шляпами. Через миг несметное количество шляп загудело над нашими головами. Волоча за собой, как чайку, подбитого лоцмана, мы отступили к шлюпке. Над нами завывали смертоносные шляпы. Пахомыч изловчился, поймал одну за тулью, зажал ее между коленей, но шляпа вырвалась, схватила корзину с финиками, которая стояла на корме, и понеслась обратно на остров. Эти финики спасли нам жизнь. Валерьян, Борисович, как только увидали финики, выскочили из норок. Они катались по песку, стараясь схватить побольше фиников. А мне, Валерьян Борисович, даже чем-то понравились, смеялся сэр Суир, выводя нашу шлюпку на правильный траверс. Наивные, как дети, хотели нас шляпами закидать. Тут в воздухе появилась новая огромная шляпа. Она летела к низу дном, тяжело и медленно. Долетев до нас, шляпа вернулась, вылила на капитана ведро помоев и скрылась в тумане. Остров теплых щенков. Линия холмов, отороченная серпилиями пальм, впадины лагун, обрамленные грубо идальными ромбодендронами, перистые гармоники дюн, укороченные кабанчиками вакабул. Вот краткий перечень мировоззрения, которое открылось нам с Лавра, когда мы подходили к острову теплых щенков. Конечно, мы знали, что когда-нибудь попадем сюда, мечтали об этом, но боялись верить, что это начинает совершаться. Но это начинало. Суир-выир, который прежде бывал здесь, рассказывал, что остров сплошь заселен щенками разных пород. И самое главное, что щенки эти никогда не вырастают, никогда не достигают слова «собака». Они остаются вечными, эти теплые щенки. «Уважаемый сэр», — расспрашивали матросы, — «нам очень хочется посмотреть на теплых щенков, но мы не знаем, что с ними делать». «Как чего делать?» — ответил Суир. «Их надо трепать. Трепать — вот и вся задача». «А щекотать их можно?» — застенчиво спросил боцман Чугайло. «Щекотание входит в трепание», — веско пояснял капитан. Совершенно неожиданно трепать щенков вызвалось много желающих. Чуть не весь экипаж выстроился у трапа, требуя схода на берег. «А мне хоть бы одну серпилию пальм понюхать», — говорил вампиров. «Отойди от трапа», — ревел Пахомыч, — «а то привезу с острова кусок грубоидального ромбодендрона, да как дам по башке». «А серпилии пальм нюхать нельзя», — объяснял Суир. «Человек, который нанюхался серпилии, становится некладоискательным. Если у него под ногами будет зарыт самый богатый клад, он его никогда не найдет». Это неожиданно многих отпугнуло. Все как-то надеялись, что когда-нибудь мы напоримся на остров с кладом. Под завистливый свист команды мы погрузились в шлюпку и пошли к острову. Подплывая, мы глядели во все глаза, ожидая появления щенков, но их пока не было видно. Причалив честь по чести, первым делом мы побежали к ближайшей серпилии пальм, разодрали ее на куски, как французскую булку, и нанюхались до одурения. Суир серпилию нюхать не стал. Он разлегся под грубоидальным ромбодендроном и смеялся, как ребенок, глядя, как мы кидаемся друг в друга остатками недонюханной серпилии. «А клада нам не надо!» — орал Пахомыч. «Нам серпилия роднее! К ней только стаканчик вермута!» Ну, я налил Пахомычу стаканчик. Я знал, что вермут к серпилии расположен, и захватил пару мехов этого напитка. Лоцман-кацман тоже запросил стаканчик, но тут капитан сказал: «Уберите вермут, слушайте». В тишине послышался тихий, щемящий душу жалобный звук. «Это скулят щенки», — пояснил Суир. «Они приближаются. Тут из-за ближайшего кабанчика в Акабу выскочил первый щенок, радостно поскуливая, взмахивая ушами, виляя хвостом. Он уткнулся теплым носом в грубые колени нашего капитана. «Ах ты, дурачок!» — сказал Сойер. «Заждался ласк!» «У-у-у-у-у!» — поскуливал щенок. И капитан начал его трепать. «Поверьте, друзья, я никогда не видел такого талантливого и веселого трепания». Сойер щекотал его мизинцем и подбородком, гладил и похлопывал по бокам, хватал его за уши и навевал эти уши на собственные персты. Чесал живот, то свой, то щенячий, распушивал хвост и играл им, как пером павлина, бегал по его спине пальцами, делая вид, что это скачет табун маленьких жеребцов. Со всех сторон, из-за кабанчиков и ромбодендронов, к нам повалили щенки. Это были лайки и терьеры, доги и немецкие овчарки, пуделя и ризеншнауцеры, дратхары и ирландские сеттеры. И мы принялись их трепать. Вы не поверите, но иногда у меня оказывалось под рукой сразу по 7 или по 8 щенков. Я катался с ними по траве и трепал то одного, то другого. Пахомыч, нанюхавшийся серпилии, частенько путал щенков с лоцманом Кацманом, трепал его и подымал за уши над землей. Кацман совершенно не спорил и блаженно скулил, путая себя с щенками. Правда, поднятые за уши, он больше походил на кролика. Должен заметить, что я трепал щенков, строго следуя примеру капитана, и за минуту оттрепывал по 2, по 3 пары. «Главная задача, — пояснял Суир, — оттрепать всех щенков до единого». И мы трепали и трепали. Я не уставал удивляться, какие же они были теплые. Никогда в жизни не видывали мы эдакой теплоты. У Пахомыча в карманах обнаружилась ливерная колбаса. Он кормил ею дворняк, одаривал таксы бульдогов. Вокруг старпома образовалась целая свора жаждущих ливера щенков. Лоцман Кацман, совершенно превратившийся в щенка, тоже выпрашивал кусочек. Пахомычу приходилось отпихивать лоцман левым коленом. До самого вечера трепали мы щенков, а на закате стали прощаться. Суир плакал, как ребенок. Он снова и снова кидался на колени и перецеловывал всех щенков. С большим трудом погрузились мы в шлюпку, кроме лоцмана, который катался по траве, разделяя с щенками прощальный кусок ливерной колбасы. Тут к нему подскочил какой-то кабанчик в Акабу, боднул его взад, и лоцман влетел в шлюпку. А в шлюпке мы обнаружили какого-то совершенно неоттрепанного щенка. Ему ничего в жизни не досталось. «Возьмем его с собою, капитан», — умолял старпом. «Оттрепим на борту, накормим, и команде будет веселей». «Нельзя», — сказал капитан. «Ему нельзя жить с людьми, но оттрепим, накормим. А там он превратится в собаку и скоро умрет. Нет». И мы оттрепали по очереди этого щенка, отпустили его. И он вплавь добрался до берега. К сожалению, на Лавру мы так ничего и не привезли. Ни серпили пальм, ни грубой дальнего ромбодендрона. Правда, Суир прихватил с собой одну небольшую перистую гармонику дюн. Мы подарили ее боцману. И Чугайло играл иногда на ней тоскливыми вечерами. Дырки в фанере. Недели, наверное, с 2, а то и с 3-4 мы никак не могли открыть никакого острова. Ну, не получалось. Острова-то неозначенные на картах мелькали там и сям, но мы то обшивали палубу горбулем, то мочили яблоки, то попусту ленились. Сэр Суир Вирх, утомленный открыванием все новых и новых островов, говорил: «Невозможно открыть все острова на свете, друзья. Лично я открывать новые острова отказываюсь. Пусть на свете хоть что-нибудь останется неоткрытым мною. И наш старый фрегат Лавр Георгиевич пролетал мимо островов, с которых порой высовывались на берег Фиги и тянулись в сторону Лавра. На других островах из джунглей торчали туземные рожи, измазанные повидлом, а в пампасах пели хором какие-то младенцы без набедренных повязок. Все это мелькало, мимо наших бортов пролетало, не задевая души. Только на одном берегу задела душу стоящая на горе корова. Верхом на ней сидело штук 20 человек, а из десяток других добровольцев сосали ее необъятное вымя. Я долго раздумывал о судьбе этой коровы. Но скоро и корова позабылась, развеялась ветром океанов. Наконец запасы питьевой воды у нас истощились, и капитану пришлось согласиться на открывание какого-нибудь острова. И остров не замедлил появиться на горизонте. «Не знаю, есть на нем вода», — говорил Суир. «Но, возможно, найдется хоть что-нибудь питьевое». «А пресное не обязательно», — поддерживали мы нашего капитана. На берег мы взяли с собой бочки и баклаги, ведра и лейки, пустые бутылки и несколько матросов, которые должны были все это перетаскивать на борт. Не помню точно, кто там был из матросов. Кажется, Петров Лодкин, Веслоухов, возможно, и матрос Залезняк. А вот кочегара с нами не было. Впрочем, был. Конечно, был с нами наш кочегар. Ковпак. Но в открываемый остров был весь перерезан рвами, в которых подозревалась вода. Рвы эти земляные валы что-то ненавязчиво напоминали, а что именно, мы не могли понять. Рядом с капитаном мы стояли на берегу, стараясь справиться со своей памятью, как вдруг послышался какой-то треск, и из ближайшего рва показался человек. Он был ромбической формы, стоял на одной ноге, и нога эта была и указал пальцем. Выслушав капитана, ромбический человек на общей ноге повернулся боком и тут же исчез. «Исчез», — сказал Суир, а человек снова появился, повернувшись к нам грудью. «Что за чертовщина?» Ромбический туземец явно вертелся. То он поворачивался к нам боком, и тогда его не было видно, то грудью, и тогда он виден был. «Батенька!» — закричал Суир на языке Солнечной системы. «Кончайте вертеться и подойдите поближе!» «Не могу, сударь!» — послышался ответ на языке Млечного Пути. «Здесь как раз 25 метров!» Высказав это, он опять завертелся. Тут мы рассмотрели его поподробнее. Скорее всего, он был сделан из фанеры или другого древозаменителя. Вот почему и не был виден сбоку. Вернее, был виден как тоненькая черточка. Если это была фанера, то уж не толще десятки. Кроме того, туземец был весь в дырках, которые распределялись по телу, но больше всего дырок был на сердце и во лбу. «Ну что вы на меня уставились, господа?» — закричал он на языке смежных галактик. «Стреляйте! Здесь как раз 25 метров!» Мы никак не могли понять, что происходит. Возможно, из-за этих диалектов. Галактический сленг припудрил наши мозги. Наши, но не нашего капитана. «Отойди на 50 метров!» Строго сказал он на этот раз на русском языке. Фанерный отбежал, дико подпрыгивая на своей общей ноге. «Обнажаю ствол!» — сказал капитан и вынул пистолет системы Макарова. «Стреляйте!» — крикнул фанерный, и капитан выстрелил. Пистолетный дым опалил черепушку какого-то матроса, возможно, Веслоухова, а пуля, вращаясь вокруг своей оси, врезалась в фанеру. «Браво!» — закричал простреленный, окончательно переходя на русский язык. «Браво, капитан, браво! Стреляйте еще! Десятка!» Суир не заставил долго себя упрашивать и выпустил в фанеру всю обойму. Только один раз он попал в восьмерку, потому что лоцман Кацман нарочно ущипнул его за пиджак. «Какое наслаждение!» — кричал фанерный. «Счастье! Вы не можете себе представить, какое это блаженство, когда пуля пронзает твою грудь, а уж попадание в само сердце — это вершина нашей жизни. Прошу вас, стреляйте еще! В меня давно никто не стрелял!» «Хватит!» — сказал капитан. «Патроны надо беречь. А вот вы скажите мне, любезный, где тут у вас колодец?» «Колодец вон там поправее. В нем кабан сидит. Эй, кабан, вылезай, старая ты глупая мишень. Вылезай, здесь здорово стреляют. Кабаняра, вываливай!» Недовольный и фанерно похрюкивая, из колодца вылез здоровенный зеленый кабан, расчерченный белыми окружностями. Он повернулся к нам боком и вдруг помчался над траншеей, имитируя тараний бег. «Стреляйте же! Стреляйте!» — кричал наш ромбический приятель. «Делайте опережение на три корпуса!» Капитан отвернулся и спрятал ствол в карман нагрудного жилета. А лоцман Кацман засуетился, сорвал с плеча двустволку и грохнул сразу из обоих стволов. Дым дуплета сшиб пилотку с кочегарков пока, а сама дробь в кабана никак не попала. Она перешибла черточку в фамилии Петров-Лодкин, и первая половинка фамилии, а именно Петров, подлетела в небо, а вторая половинка Лодкин ухватил ее за ногу, ругая лоцмана последними словами вроде «хрен голландский». Кабан, между тем, развернулся на 630 градусов, побежал обратно и спрятался в свой колодец. «Хреновенько стреляют!» — хрюкал он из колодца фанерным голосом. «Да, братцы!» — сказал наш ромбический друг на общей ноге. «Огорчили вы кабана, не попали!» «А ты бы, кабан!» — закричал он в сторону колодца. «Бегал бы помедленней, носишься, как будто тебя ошпарили!» «Эй, кабан!» — крикнул Пахомыч. «У тебя там в колодце вода-то есть?» «Откуда?» — хрюкал кабан. «Какая вода! Придумали еще! Дробью попасть не могут!» «Эх, лоцман, лоцман!» — хмурился Суир. «К чему эти фанерные манеры? Зачем надо было стрелять?» «А я в кабана и не целился, я в черточку целился. Попробуйте-ка, сэр, попадите в черточку в фамилии Петров-Лодкин. Признаюсь, эта черточка давно меня раздражала». «Ну что ж», — сказал Суир-Выир, «благодарите судьбу, что вы попали не в мою черточку». Между тем Петров-Лодкинская черточка болталась в воздухе на довольно-таки недосягаемой высоте. «Эй, ты, дефис!» — орал матрос, лишенный черточки. «На место! Мне и тут хорошо!» — нагло отвечал дефис. «А то зажали совсем. С одной стороны Лодкин давит, с другой — Петров. Полетай лучше, как чайка». «Ладно, хватит валять дурака!» — решительно сказал Суир. «Эй, кабан, вылезай! Лоцман, одолжите ваш прибор!» Кабан выскочил и, недовольно хрюкая, побежал по прямой. Капитан пальнул, и кабан рухнул в траншею. «Вот теперь неплохо!» — хрюкал он. «Перебили мне сонную артерию. Давненько такого не бывало. А если вам вода нужна, пожалуйста, у меня тут в траншее сколько угодно с дождями натекло». На звуки наших выстрелов из соседних рвов и щелей стали вылезать все новые фанерные фигуры. Были тут солдаты и офицеры, немцы и русские, душманы и башебузуки, и чуть ли не весь животный мир. Слоны, косули, лебеди, утки, медведи, зайцы, черт знает что. Они маячили над своими рвами, явно приглашая нас пострелять. «Некогда, братцы!» — кричал Пахомыч. «Воду надо таскать!» Пока мы таскали воду с берега на борт, ромбический человек, простреленный Суиром, успокаивал своих товарищей. «Не волнуйтесь, ребята, они еще обстреляют, когда воды наберут. Мы потом по всем по вам картечью с борта жахнем, — уверял их Пахомыч. — Вы уж жахните, пожалуйста, не подведите меня. Между тем вся эта фанерная пинакотека жалобно протягивала к нам свои простреленные десятки. Перепрыгивая рвы и траншеи, мы обошли с Суиром этот трагический ряд мишеней. Я чувствовал, что капитан жалеет их и готов пострелять, но тратить даром патроны было не капитанской глупостью. Суир Вейл гладил слонов, жал руки офицерам. Одного простреленного душмана он много раз прижимал к сердцу. Тот был до того жалок и так мало прострелен, что мы насчитали всего 143 дыры. «Пальните в меня, братцы!» — просил душман. Капитан не выдержал и из двух шагов пальнул ему в сердце. А когда мы вернулись на корабль, Суир-Выир велел зарядить пушку картечью, и мы жахнули по острову. Выстрел получился на редкость удачным. Многие мишени, разбитые вдребезги, были выбиты из своих траншей. От пушечного грома в небо взметнула сотня тарелочек. Ну, тех самых допотопных тарелочек, по которым когда-то мы стреливали в лед бекасинником. Стая тарелочек перепугала Петров-Лоткинский дефис. В ужасе ринулся он с поднебесья вниз и, расталкивая боками Петрова и Лоткина, встал на свое место. Остров посланных на... необычной какой-то неокеанической красоты, высоты, изящной длины, открылся нам вдруг остров, стоящий посреди океана. Казалось, он вулканического происхождения, потом казалось, нет. И все же что-то вулканическое угадывалось в его мощных очертаниях. Когда мы подплыли поближе, то с удивлением обнаружили, что остров весь уставлен людьми. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, и, казалось, втиснуться между ними не было никакой возможности. Подведя Лавра поближе, старпом крикнул в мегафон: «Кто вы?» Островитяне обрадовались нашему любопытству и дружно прокричали: «Мы посланы на...» «Ничего не понимаю», — сказал Суир. «Давайте подойдем к острову Зюйда». Лавра привели к другому берегу, и старпом снова проревел в трубу: «Кто вы? Мы посланы на...» Дружно ответствовали островитяне. «Приходится констатировать», — пожал плечами Суир, «что это действительно люди, посланные нам». «А за что вас послали?» — крикнул старпом. «А по разным причинам», — дружелюбно поясняли наши островитяне. «Ну и что вы теперь делаете?» «А ничего особенного. Стоим на этом каменном посреди океана. Иногда хлебопашствуем, бортничаем, выращиваем сахарную свеку». «Но позвольте», — развивал беседу сэр Суир-Выир, «признаться, меня самого не раз посылали на... Но что-то я не вижу среди вас, так сказать, себя. Я тут на корабле, а вы на острове». «О, что вы, капитан!» — ответствовали посланцы. «Где-то между нами, конечно, имеется не только вы, но и вся ваша команда». «Эй, ребята!» — крикнул кто-то из посланцев. «Нет ли среди вас Суира-Выира или кого-нибудь из команды этого фрегата?» К нашему изумлению островитяне слегка пораздвинулись и к берегу протиснулись 7 или 8 Суир-Выиров в капитанских фуражках. За Суирами продирались лоцманы-кацманы, а за ними 15 штук меня. Наши двойники замахали нам пилотками, восклицая: «Да-да, это мы, а мы это вы, посланные на... Вас посылают, а мы-то отдуваемся, сахарную свеклу выращиваем». За Суиром, за лоцманом, за мною стала продираться к берегу, пожалуй, вся наша команда. «Наши приехали, наши!» — радостно гомонили они. «Хоть поглядеть на братьев!» Были тут, конечно, и многочисленные Хреновы, и многократные Семеновы, но особенно много оказалось боцманов Чугайла. Он измерялся сотнями. Это неожиданно понравилось капитану. «Позовите боцмана!» — приказал он. Чугайло явился на палубу, в каких-то полупортах, в подтяжке, крайне раздраженный тем, что его разбудили. «В чем дело, Кэп?» — привел он. «Чья вахта? Поспать не дадут. В чем дело?» «А дело в том, господин Чугайло, что я хотел бы послать вас на...» И тут Суир, недолго думая, взял, да и послал. «И что же вы думаете? Среди островитян немедленно объявился новенький боцман в полупортах и подтяжке. А старый Чугайло, хоть и посланный, остался стоять на борту. Тут все наперебой стали посылать боцмана, и на острове становилось все больше и больше боцманов. Чугайло терпел, терпел. Да, вдруг взял и всех нас послал на... И мы тут же очутились на берегу, хотя и оставались на борту. Тут неожиданно разорились островитяне. И так места нет, бубнили они, а вы друг друга все посылаете, посылаете. А ведь вы не одни на свете. Вся планета, а в особенности Московская область, то и дело посылает кого-нибудь на... Если уж вы так хотите, то пошлите нам кого-нибудь из сановников или руководителей предприятий. Ну, мы не стали спорить и дружно послали пару сановников и с десяток руководителей другого ранга. Островитяне охотно потеснились, и наши посланцы дружно выстроились в своих рядах. Надо сказать, что они тут же стали демократичны, жали другим посланным руки и всячески братались. «Ах, — сказал Суир, — надо отплывать. Но все-таки напоследок я очень хочу послать такого-то товарища. Разрешите, братцы?» Мы дружно разрешили, и капитан послал. Я крепился, а потом последовал примеру нашего великого капитана. Взял, да и послал. Одного там на... послал, но тут же пожалел, такой уж у меня характер. Но отозвать посланного обратно, как вы сами понимаете, было уже невозможно. Остров Сциапот. Приближаясь к острову Сциапот, мы несколько раз производили рекогносцировку и еще кое-какие действия. Наши кое-какие действия сердили капитана, и он просил нас таких действий не производить. Но мы все производили и производили. Тут Суир плюнул и произвел такое действие, что мы сразу же напугались и наши действия бросили производить. «Вот молодцы!» — хвалил нас капитан. «А то все производите и производите. Посмотрите-ка лучше в подзорную трубу, что это там виднеется на острове?» Я посмотрел в трубу и в зарослях кривандий заметил большую человеческую подошву голой ноги, как некая крыша сарая или пагоды сверкала она среди пальм и кактус. Пятка подошвы была обращена на юйт, а мысок на север. Подошва слегка поворачивалась, то зюйда на вес, то гните его. Он раним и легко убегаем. Но мы все равно, как скоты, шумно ломали лианы и пили воду из растений кривандии, откуда хлестал жидкий голландский сыр. Наши шумные отсасывания не испугали подошву, и мы вышли на поляну, на которой находился невиданный нами прежде Сциапот. Прекрасная улыбка мелькнула на его бородатом лице, когда он увидел нас. Детские его глаза ни секунды не затуманились, и мы поняли, что наблюдаем действительную редкость, которая случайно сохранилась под небом Великого океана. Действительно, как прекрасен был Сцепот, как невинен и скромен был он, лежащий на спине. Его единственная нога с огромной подошвой обращена была прямо к солнцу, и как зонтом он прикрывался ею от палящих лучей раскаленного светила. «О, двуногийшие господа!» — воскликнул он, когда мы приблизились. «Прошу вас скорее в тень моей подошвы, ибо даже ваши достойные ноги, собранные воедино, не смогут произвести тень моей ноги подобной». Мы достали пиво, виски, помидоры и уселись вокруг Сцепода в тени его великой и одинокой ноги. «Ну, как?» — добродушно спрашивал нас одноногий монстр. «В тени-то полегче будет». «Весьма и весьма сладостная тень», — отвечал тенелюбивый лоцман Кацман. «В тени вашей подошвы куда приятнее, чем под тентами ресторана «Совой Берлиндер». «А почему у вас всего одна нога?» — спрашивал Пахомыч. «Что это, боевые действия или хирургия?» «Да нет», — весело отвечал Сцепот. «Мы, Сцеподы, с детства рождаемся с одной ногой. Чем мы отличаемся от вас, двуногих, а также от трехногих марсиан и восьминогих моллюсков?»